отдельно от рассказа и до него, она действительно как-то пробуждает какие-то вопросы. В чем дело? Что такое? Да. А вот почему придет басня? Почему? В чем здесь история? Вот. А когда, значит, действительно читатель проживает, так сказать, проживает басен и рассказ и возвращается к морали, вот тогда у него действительно выстраивается в сознании очень сложное отношение вот, философии истории, которая господствовала в русском общественном сознании на протяжении целого столетия. То есть представление об этом усложняется. И вот, собственно говоря, эти крыловские басни, эти, прежде всего, басенные рассказы вот, в его разнообразных, взаимоотношениях с моралями басенными, это такие мгновенные вспышки истины. Вы знаете, как блиц возникает при фотографировании. Это что-то такое конкретное и поразительно неожиданно новое. И верное вместе с тем открывается в человеческих чувствах, в человеческих отношениях, в общественной жизни, в истории. Только мгновенная вспышка что-то высвечивает. Но это только вспышка, потому что басня кончилась. Все, мы вдруг... Все. Опять все. Вот, и значит, Крылов, конечно, значит, достигает многого. Благодаря этой особенности его басен, он действительно может превратить в басню и в некое подобие комедии, и в некоторое подобие трагедии, и в подобие героического эпоса. Возьмите там «В окна псарни», которое Кутузов читал там после сражения под Красным, после победы над французами, когда Кассира, я приятель, сед, снял фуражку и показал свою седую голову войскам. Действительно, он как бы уравнял это с героическим эпосом, крыловскую басню. Вот, то есть Крылов действительно добился максимума того от басни, что она могла дать, преобразовав ее. И даже выжил из нее больше, чем она могла дать. Он так проэксплуатировал вот эти внутренние возможности басни, что в сущности их исчерпал. И он, собственно, басенный жанр прикончил в России. Потому что после него уже всерьез писать басни было невозможно. Можно было только вот в таком варианте. Так. В горах Гешпании тяжелый экипаж с кондуктором отправился в вояж. Гешпанка, севший в нем, немедленно заснула. Супруг ея меж тем, увидя тарантула, вскричал: «Кондуктор, стой! Иди сюда, ах, Боже мой!» На крик кондуктор поспешает и тут же веником скотину выгоняет. Примолвишь: «Денег ты за место не платил!» И тотчас же его стопою раздавил. Читатель, разочти вперед свои депансы, расходы, чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы, не то случится и с тобой, как что с насекомым, тебе знакомым. Ну, действительно, вроде напоминает крыловскую басню. Бытовые, быт конкретный есть, конкретная бытовая ситуация. Вот довольно забавное соотношение с моралью. Мораль, так сказать, явно беднее рассказа. Вот, и все, значит, так пародийно, иронически. Но это вообще пародия. Это ж Козьма Прутков. Знаете, басня вот в такой форме только и могла существовать. Поэтому, когда появились уже в 20 веке Демьян Бедный и Сергей Владимирович Михалков, это уже было признаком такой деградации культуры, когда вдруг басня снова приобрела серьезное значение, про этих там лис, бобров, там, вы, вероятно, уже не знаете ничего этого. Вот, но я-то еще помню, как они печатались на первой странице газеты «Правда». Пришел, иди к лисе своей на двор, во двор он там изменил жене, сошелся с лисой. Вот, значит, иди к лисе своей во двор, пришел, а там другой бобер. Вот так. И так, значит, Крылов действительно продвинулся очень далеко. Значит, он двигался в сторону чего? Он двигался в сторону реальности факта, реальности конкретного житейского факта. И двигаясь в эту сторону, он освободился от власти литературных норм, от власти множества стереотипов литературных и философских. Он как бы вышел на свободу. Это была свобода такая очень ограниченная. Это ограничено именно тем, что освобождение и прозрение происходили в виде такой мгновенной вспышки, которая тут же, так сказать, и кончалась. Конечно, Крылов, ну, как бы пытался, можно предположить, что он пытался, ну, как бы преодолеть эту ограниченность возможностей басни, ведь он басни объединял в книге. И, в общем, вероятно, родил о композиции какой-то. В общем, что-то придумал, в каком порядке их расположить, и в конце концов издал 9 книг, это вот уже получалось. Может быть, у него была такая несколько наивная надежда, что эти вспышки, такие истины, образуют в конце концов и в этих 9 томах некую панораму. Ну, цикл не цикл, книга не книга, 9 книг – это совокупность книг. Какое-то, в общем, художественное единство, вероятно, мыслилось ему вот в таких публикациях. Ну, это, конечно, предположение, потому что он нигде об этом не говорит, но может быть, да. Может быть, он чувствовал действительно как бы недостаточность любой отдельной басни, малость того, что здесь все-таки сделано, и старался вот создать такую колонию кристаллов, кораллов там, допустим. Но, понимаете, колония – это не организм. Это множество отдельных организмов, которые все равно остаются отдельными организмами. Соединение их вот таким образом ведет к количественным каким-то сдвигам, но не качественным. То есть, в конце концов, какая-то глубинная истина не открывается. Потому что наращивание вот этих самых вспышек дает количественное прибавление, но не качественное изменение. Но, собственно говоря, Крылова, в общем, это удовлетворяло. Он действительно не бросил писать и комедии, и комические оперы, и вообще пьесы бросил писать, хотя драматург он был популярный. Вот писал только басни, и в конце концов был очень доволен, вероятно, собой. Удовлетворен тем, что он делал. Ему, в конце концов, ничего большего, наверное, и не нужно. Вот, но литература, видимо, не могла удовлетвориться тем, что дал ей Крылов. Это действительно ситуация такая противоречивая получается. Чем лучше, тем хуже. Чем лучше работает писатель, тем хуже для жанра. Потому что больше уже с этим жанром делать нечего. Возможности его ограничены, они использованы целиком, они исчерпаны, все, приехали. Дальше нужно переходить к другому жанру, но это уже не мои проблемы, как считал Крылов. Тут, как всегда, когда возникает необходимость, продиктованная логикой литературного процесса, довольно быстро находится человек, который реализует вот возможность, недоступную жанру, в пространстве другого жанра. И мы, естественно, переходим, значит, к следующей теме. Это комедия Грибоедова «Горе от ума». Много ли еще осталось нам в первой лекции? 5 минут. 5 минут. Ну, начнем хотя бы. Грибоедов не просто уважал и почитал Крылова. Он кое-чему у него и учился. И это достаточно очевидно. Например, он, по-видимому, от Крылова воспринял Крыловым открытые возможности разностопного ямб. Этот вольный ямб разностопный – это такой стихотворный размер, который, позволяя речи оставаться стихотворной, придавал ей одновременно гибкость и живость разговорной. Разговорной речи. То есть речь оставалась стихотворной, но в гибкости и живости своей могла сравниться с разговорной речью. Вот этот разностопный ямб, он действительно был исключительно гибким. И первым продемонстрировал его возможности Крылова. Блестяще. И Грибоедов это усвоил и тоже великолепно использовал. Второе, это тот синтез просторечия и литературной речи, о котором мы, который мы обнаруживали в баснях Крылова. Это столь же блистательно использует и Грибоедов. У него действительно и в речах его персонажей, и, так сказать, в целостном строе его комедии действительно тоже гениально синтезированы возможности просторечия, разговорной речи народа.